Глава 9. Денис. Я стою у окна в дедовском доме. Пью кофе, который наконец-то научился варить так, чтобы он не напоминал грязную жижу, и наблюдаю за тем, как Ангелина кормит тех самых демонических гусей. Утро. Солнце уже припекает. На ее простом ситцевом платье играют блики. Она что-то напевает, и этот звук доносится до меня через открытую форточку. Тихий, мелодичный. Идиллия, блядь. И тут весь кайф разбивает рык мотора. Какого-то древнего, раздолбанного уазика, который, кажется, вот-вот развалится на ходу. Драндулет останавливается прямо у калитки дома Ангелины. Из него вылезает гигант, широкоплечий, в засаленной футболке, которая натянута на бицухе размером с мою голову, должно быть местной. И Ангелина выходит и улыбается ему. Широко, по-настоящему. А этот деревенский Геракл смотрит на нее, как кот на сметану. Потом этот гад кружит ее, и девушка смеется звонко. Ее голос, словно нежные хрустальные колокольчики. «Кузьма, отпусти, хватит!» Вырывается, а я сжимаю кружку так, что она чуть не трескается. Что это, ревность? Да быть не может. Но черт возьми, когда этот уволень Кузьма кладет свою лапищу Ангелине на плечо, что-то щелкает у меня внутри, холодное и колючее. Стискиваю зубы до скрипа. Да, блядь, я ревную, и очень сильно. Вечером Виола Гавриловна с тем самым своим хитрющим прищуром сообщает, что у соседей посиделки у костра. Мол, Кузьма с рыбалки вернулся, наловил карасей для ухи, всю молодежь собирает. Тебе, Денис, тоже надо людей посмотреть, себя показать. А то что ты тут один сидишь? Являюсь, конечно, из принципа. В джинсах и простой черной футболке, но даже тут, в пыли у костра, чувствую себя немного инопланетянином. Все такие простые, знакомые друг с другом с пеленок, а я столичная диковинка. Кузьма сразу берет меня в оборот. Сидит напротив, обнимает за талию какую-то румяную девку, но глаза его впиваются в меня. «Ну что, мажор?» — хрипит он, отхлебывая из кружки что-то мутное и крепко пахнущее. «Как наши хоромы?» Небось, в обморок падаешь от такой роскоши. Все затихают, ждут, что я буду оправдываться или огрызаться. Даже Ангелина, сидящая чуть поодаль, смотрит на меня с любопытством. Мои губы медленно растягиваются в ухмылке. Широко, как учил отец, для деловых переговоров. Знаешь, Кузьма, после московских пробок тишина тут просто сказка. А вот твой УАЗик — это да, настоящая экзотика. Такие в столице только в музеях увидишь. Заводится еще сам или уже только с молитвой? Кто-то сдерживает смешок. Кузьма хмурится, его девка фыркает. Зато свой, не папин, огрызается он. Но папа мой тоже с чего-то начинал. Парирую я, пожимая плечами. Может, и у тебя когда-нибудь Лексус будет, лет через 20, если кур не будешь воровать. Смех становится громче. Кузьма краснеет, отводит взгляд. «Моя победа!» Но почему-то она кажется пустой. Потому что Ангелина не смеется. Она смотрит на меня с каким-то непонятным разочарованием. Позже, когда все немного разбредаются, я нахожу ее у самых ворот на деревянной скамеечке. Сидит одна, смотрит на звезды. «Что, надзиратель, мое выступление не оценила?» Подсаживаюсь нагло, стараясь, чтобы голос звучал легко. «Зачем ты так?» Девушка поворачивается ко мне. В ее глазах нет гнева, только усталость. Он просто пытался по-своему познакомиться. Кузя неплохой. «Фу, Кузя!» «Он пялится на тебя, как на свой будущий приз», — вырывается у меня. Голос срывается, выдавая все, что я пытался скрыть. А ты ему улыбаешься. Ангелина смотрит на меня, и ее лицо постепенно меняется. Уходит обида, появляется понимание. «Ты что, ревнуешь?» Ее шепот полон изумления. Я отвожу взгляд. Гордость не позволяет признаться. Но молчание говорит громче всяких слов. «Денис, он просто друг детства, а твоя жизнь там. У тебя, наверное, таких ангелин в каждом районе». Я замираю. Вот оно. Простое деревенское, но такое точное попадание в самую суть. «Нет». Говорю тихо я, и это слово обжигает горло. Ни одной. Она смотрит на меня, не понимая. Там все не так, как я кричал отцу. Жить на всю катушку. Клубы, выпивка, девочки в коротких платьях, которые смеются над твоими дурацкими шутками, потому что у папы есть Lexus. Это пустота, Ангелина. Громкая, яркая, дорогая пустота. Там все друг другу никто, и я... Я там самый одинокий человек на свете. Говорю это, смотря в землю, впервые вслух. Не для того, чтобы произвести впечатление, а потому что не могу молчать. Пальцы Ангелины неожиданно касаются моей руки. Легко, осторожно. «А здесь?» — шепчет девушка. Я поднимаю на нее глаза. В темноте лицо Ангелины кажется бледным, глазища огромными. Здесь я сжег яичницу. Со мной подрались гуси. Я чуть не отрубил себе ногу топором. И я впервые за долгое время не чувствую себя одиноким. Она не убирает руку. Тонкие пальцы все так же лежат на моем запястье. И это прикосновение жжет сильнее огня. «Потому что здесь все настоящее», — так же тихо говорит Ангелина. «И гуси, и яичница, и ты». Я смотрю на ее губы. Они так близко. Весь мой столичный лоск. Вся натренированная уверенность куда-то испаряется. Остается только дрожь и дикое всепоглощающее желание. Медленно, будто боясь спугнуть, наклоняюсь к ней. Ангелина не отстраняется, лишь прикрывает глаза, разрешая мне. И наши губы встречаются. Неловко, нежно. Совсем не так, как я целовал других. Не для галочки. Или поста в соцсетях. Это дрожащее, неуверенное прикосновение переворачивает весь мой мир с ног на голову. Оно пахнет дымом, лесной земляникой и чем-то бесконечно чистым. Нежно раскрывая ротик девушки, проскальзываю туда языком, без напора. От сладкого вкуса Ангелины голова кружится. Мы отрываемся друг от друга, одновременно запыхавшиеся. Я смотрю на нее, и сердце колотится где-то в висках. «Извини, я...» — начинаю. «Молчи». Она прерывает меня и тонкими пальчиками сжимает мою руку крепче. «Просто молчи». И мы сидим так в темноте, плечом к плечу, и тишина между нами громче любых слов.